Похоже, любимая жена стала счастливым талисманом для Мальцова. За что бы он ни взялся, все приносило удачу, росло, строилось, ладилось. Работал Иван Акимыч сверх меры, не жалея себя, но ни энергии, ни идей не убывало. При внешней сдержанности Иван Акимыч, конечно, был человеком страстей. История его женитьбы тому подтверждение. Но они владели им и там, где, коли удачно идут дела, обычно предпочитают не рисковать. Иван Акимыч вдруг загорелся грандиозным проектом присоединить к своим хрустальным владениям чугунно-литейные заводы, расположенные рядом. Цель — создать многопрофильный промышленный район в центре России. Это была настоящая революция в уже отлаженном, дававшем стабильную прибыль деле. Для нее требовались огромные средства, которых у Мальцова в наличии не оказалось. И тогда он даже продал часть стекольных заводов. Так было положено начало мальцовской металлургической индустрии, которая принесет много пользы России. Теперь Дядькова стала штаб-квартирой, объединенным центром мальцовских владений. Здесь Иван Акимыч построил для своего семейства новый большой дом. С залом, где висели портреты предков, большой библиотекой, специальным помещением для редкостей, которые собирал хозяин дома. Он напоминал столичный особняк. Также на широкую ногу была отстроена главная контора по управлению мальцовскими заводами и предприятиями, расположенными по всей стране. Но главным украшением Дядькова стал возведенный Иваном Акимычем величественный храм. Те, кто видел его хрустальный иконостас, подобного которому не было во всем свете, говорили, что передать словами эту красоту не представлялось возможным. В обустройстве Дядькова, как столицы Мальцовской империи, Иван Акимыч имел верного советчика, поддержку которого чувствовал во всех начинаниях. Капиталина Михайловна была ему не только верной женой, но и другом, правой рукой, без которой этот сильный человек чувствовал себя потерянным. Не в последнюю очередь ее тонкому художественному вкусу обязана Дядькова красотой и удобством построек. Но видно и для нее самой. Это ранее неприметное село в Брянской глубинке стало не только символом семейного и финансового процветания. То, во что вложена душа, всегда имеет особую цену и неотъемлемо от человека навеки. Не было в Европе таких красот, которые не показал бы Иван Акимыч своей супруге, и роскошных курортов, куда не возил бы ее отдыхать. Но Дядькова Капиталина Михайловна любила более всего на свете. Здесь, в храме, который поднимался когда-то на ее глазах, она благодарила Бога за посланное ей счастье. С годами Иван Акимыч увеличил масштабы своей деятельности. В 1820-х годах началась его крымская эпопея. Было бы странно, если бы человек с таким абсолютным чутьем предпринимателя не обратил свой взгляд в сторону благословенной Тавриды. Дивной красоты природа, чудесный климат и плодородная земля пленяли всякого, кто хоть раз заглянул сюда. Не пугали ни бездорожья, ни засуха, ни оторванность от столиц. Придя в этот полудикий край тропой войны, русские вложили в него огромные денежные и людские ресурсы, чтобы сделать его мирным и процветающим. Интересно, что, поохладев к французской ривьере и итальянским красотам, в Тавриду стала съезжаться русская знать. Избалованные барыни просыпались под крики «Муллы!». Князья, пробавлявшиеся в своих подмосковных имениях лишь охотой да картами, обнаружили здесь множество интереснейших занятий. Наиболее предприимчивые из них предались им даже с пользой для кармана. Иван Акимыч начал скупать излишки земли у обжившихся здесь Нарышкиных, Потоцких, у татарского населения. В конце концов он бросил якорь в Семиизе, и с тех пор это местечко считалось его угодьем. Можете не сомневаться, что с появлением Мальцова оно преобразилось. Ах, Крым, Крым! Какой же черной неблагодарностью ты отплатишь за все, что сделали для тебя Мальцовы, Иван Акимыч и его потомство, внуки и правнуки. В Крыму Иван Акимыч завел огромные плантации виноградника, оливковых деревьев, разбил на склонах гор фруктовые сады, занимался улучшением качества крымских вин, их популяризацией и сбытом. Местное население нашло у него работу. Наиболее толковых мальцов обучил специальностям, которые наиболее востребованы в Крыму. Для своей семьи он построил дом-дворец с видом на Голубую бухту. Здесь повзрослели его дети. Сюда к супругам приезжал погостить их давний московский знакомец Александр Сергеевич Грибоедов. Можно написать захватывающую, полную драматических коллизий, книгу о том, с каким преступным легкомыслием в России проматывалось родительское богатство. Да и не только родительское, а подчас нажитое несколькими поколениями предков. Какие только сокровища не превращались в дым ошибками молодости. За бесценок шли уникальные коллекции и библиотеки. В жадных руках ростовщиков оставались настоящие ювелирные шедевры, материнские драгоценности, вовремя не выкупленные кутилой с сыном. Конноплеменные заводы, в иные времена приносившие большую прибыль, хирели, а элитных лошадей, плод усилий не одного десятка лет, распродавали по цене деревенской сивки-бурки. Усадьбы, представлявшие собой изумительные архитектурные ансамбли, делились на куски, сдавались в наем, лишь бы какому-нибудь влюбленному шалопаю хватило денег оплатить прелести заезжей певички. Редко богатое семейство не знало подобных драм. Дети часто оказывались мельче отцов. Не хозяева, а прожигатели, не созидатели, а погромщики собственного добра. А иногда родительские увлечения казались молодежи чудачеством, и это отсутствие интереса также приводило к не менее плачевным результатам. Легко представить себе, с какой затаенной тревогой ждал приближение старости Иван Акимыч. Конечно, все люди смертны. Но что будет с Мальцовской империей, которая хоть и приносила миллионы, но только до той поры, пока забирала взамен все силы у своего хозяина и его помощников? Несмотря на тревожные раздумья, родители предоставили сыновьям Ивану и Сергею право самостоятельного выбора жизненного пути. Они были достаточно умны, чтобы сделать детей заложниками предпринимательской деятельности отца. Оба сына получили хорошее домашнее образование. Их первенец Иван с детства тяготел гуманитарным наукам, писал стихи, великолепно знал несколько языков. Младший Сергей мечтал стать военным. Он поступил в элитный кавалергардский полк, был на хорошем счету. Его взял к себе в адъютанты принц Петр Ольденбургский. Служба в гвардейской кавалерии давалась ему легко. Видно, и правда Сергей Мальцов родился военной косточкой. В музее Тропинина хранится акварель с его изображением, щеголеватый кавалергард с подвитыми по моде волосами и темными умными глазами. Старший же Иван поступил служить чиновником при коллегии Министерства иностранных дел. Как знать, возможно, его ожидало дипломатическое поприще. Дочь Мальцовых, Мария, вышла замуж за графа Николая Павловича Игнатьева, человека умного, энергичного, который впоследствии стал председателем кабинета министров, членом Государственного совета. Капиталина Михайловна могла быть спокойной за дочь. Семейная жизнь Игнатьевых удалась. У них рождались толковые, с крепкими характерами дети. Один из сыновей Марии Ивановны, Мальцовой Игнатьевой, Алексей, человек весьма незаурядный, станет отцом знаменитого красного графа Алексея Алексеевича Игнатьева. Этот правнук Капиталины Михайловны прожил жизнь, похожую на роман с приключениями, если бы все не было чистой правдой. Об Игнатьеве, доблестном человеке, носившем генеральский мундир царской, а затем Красной армии, о его роковой любви к парижской танцовщице Наташе Трухановой рассказано в моей книге «Не спрашивай, зачем и почему». Жизнь Мальцовых складывалась на редкость удачно, но, видно, каждой семье надлежит выпить свою горькую чашу. В 1835 году умер 28-летний старший сын супругов Иван, их первенец и наследник. Мы не знаем, как пережили Мальцовы эту трагедию. Свидетельств на сей счет не осталось. Однако ясно, смерть брата заставила Сергея Мальцова по-иному взглянуть на свой сыновний долг. Отец еще в силе, но надо думать наперед. Все отпущенное судьбой он должен прожить с сознанием того, что дело, стоившее таких трудов и столь полезное для Отечества, не погибнет. Иначе зачем иметь сыновей? Сергей Иванович Мальцов обрывает блестящую военную карьеру. Генерал-майор, он выходит в отставку, решив полностью посвятить себя управлению Мальцовской империей. К этому времени Сергей счастливо женат на княжне Анастасии Урусовой. У супругов родилось 3 дочери и 2 сына, Иван и Николай. Прежде чем начать руководить заводами, Сергей Мальцов уехал за границу набираться опыта грамотно, по-современному вести производство. Все, чему научился Сергей в чужих землях, пошло впрок. Сын Капиталины Михайловны был личностью уникальной и по деловым, и по человеческим качествам. Мальцовская империя с неизменным штабом управления в Дядькове неудержимо разрасталась по всей России. Во владениях Сергея Ивановича на Орловщине и в Калужской губернии был найден каменный уголь. Теперь заводы объединяла узкоколейная железная дорога протяженностью 200 верст. Быстро строились шоссейные дороги. По рекам Двине и Волге плыли баржи с продукцией мальцовских заводов. Сергей Иванович торговал с Турцией, Румынией, Болгарией. Он первым в России установил для своих сотрудников 8-часовой рабочий день. По его приказу были построены небольшие каменные домики городского типа на 3-4 комнаты с усадебной землей, которые бесплатно раздавались многодетным рабочим. В заводских центрах открылись школы, родильные дома и больницы, приюты для престарелых. Никто из мальцовских рабочих даже при крепостном праве не был лишен работы. Телесные наказания на мальцовских заводах всегда находились под запретом. Последние годы своей жизни Сергей Иванович с женой провел в Крыму, ближе к морю, земле и любимым мальцовыми виноградникам. Он встречал свою осень с мудростью и спокойствием человека, который отменно прожил срок, положенный судьбой. Любимое дело, верная жена, сыновья, его замена на этой земле. Сергей Иванович мог бы пожелать им такой же планиды. Как хорошо, что иногда от человека скрыто будущее его детей. Логика нашего повествования о потомках Капиталины и Ивана Мальцовых требует хотя бы вкратце упомянуть об их внуках, людей по-мальцовски значительных и чрезвычайно деятельных. Сыновья Сергея Ивановича, Николай и Иван, вместе вели дедовское и отцовское дело, но у каждого были личные пристрастия, которые самым благим образом сказались на культуре Крыма. Николай Сергеевич имел придворное звание шталмейстера и славился своей любовью к астрономии. Он безвозмездно отдал собственную землю для устройства обсерватории на горе Кошка и снабдил первое такого рода в Крыму учреждение 500 томов своей уникальной библиотеки по астрономии. А еще он построил в Семиизе особняк из хрусталя и бетона, точную копию лондонского хрустального дворца. Это была не прихоть богача, а вызов русского человека Европе с ее новейшими технологиями и явной недооценкой страны медведей. На семийских камнях, точно по мановению волшебной палочки, выросло сияющее в солнечных лучах хрустальное чудо. Увы, жизнь его была недолговечной. Он погиб в пожаре на исходе XIX века. Печальный звон опадающих хрустальных стен словно предвещал страшные события, которые разобьют Россию на миллионы насмерть ранящих осколков. Брат Николая, Иван Сергеевич, основал лучший по тем временам на всем южном побережье курорт Новый Семииз с благоустроенным пляжем. В память жены Иван Сергеевич заложил парк. Любовь у него была необыкновенная с первого взгляда. Он женился на молоденькой баронессе Екатерине Остендризен, пленившей его своей юной красотой. Ее тонкую фигуру с головы до ног укрывала волна дивных волос каштанового отлива. Катиной косой восхищались все крымские соседи Мальцовых, часто наезжавшие в их дом, согретой какой-то неправдоподобной любовью. Наверное, и впрямь чувство, объединявшее Ивана и Екатерину Мальцовых, было слишком идеально для грешной земли. В хрупком организме Кати уже тлела чахотка. Ей надо бы беречься, она родила мужу 2 сыновей, одного за другим. Вскоре Иван Сергеевич похоронил жену, ей шел 21-й год. Екатерина Мальцова стала его первой и последней женой. 34-летний красавец-миллионер больше никогда не женился. До самого своего трагического конца Иван Сергеевич приходил к склепу, где покоилась его супруга, чтобы провести здесь минуты, исполненные светлой печали. В годы революции усыпальницу Екатерины разорили, как и многие дворянские могилы. Прах усопших выбрасывали на землю и подвергали такому глумлению, что рассказы очевидцев заставляют содрогаться. Такая же участь постигла могилы Капитолины Михайловны, Ивана Акимыча, их сына Сергея, других Мальцовых, похороненных в Дядькове. Когда? Каким образом могло вырасти на русской земле это нечеловеческое и вместе с тем да нельзя жалкое отродье? Из гроба Екатерины Мальцовой извлекли полуистлевшие останки. В целости и сохранности остались только длинные волосы усопшей, уложенные в косу. Известие о том облетело округу, и местные жители припомнили легенду о молодой красавице, погибшей в этих благословенных краях от чахотки 40 лет тому назад. Революция застала многих Мальцовых в Крыму. Художник Маковский в своих воспоминаниях рассказывает о казни одного из них, тонкого ценителя музыки, собравшего в своем имении коллекцию инструментов, одну из лучших в Европе. Настала очередь Ивана Сергеевича. В 1920 году безо всякого предъявления обвинений его расстреляли в болотистых окрестностях Ялты вместе с сыном, беременной невесткой и ее матерью, княгиней Борятинской, 80-летней женщины, на весь Крым известной своей благотворительностью. Двоих внуков Ивана Сергеевича, Колю и Настю, спасла их няня, выдав за своих детей. Ей удалось переправить их за границу, где они и продолжили мальцовский род. Когда-то энергия, трудолюбие и предприимчивость помогли Мальцовым, людям скромного звания, добиться процветания и многое сделать для блага своей родины. Тех же из них, кто в годы революции остался без гроша, за пределами России, выручили родовые качества, которые спасительно хранила мальцовская кровь. Ни родина, ни славные имена предков не забыты сегодняшними Мальцовыми, живущими во Франции, Англии, Америке. Приезжая в Симеиз, они увозят отсюда горсточку земли, для процветания которой так много сделали дореволюционные Мальцовы и на которую в годы российского лихолетия пролилась их кровь. Свято чтя православные традиции, зарубежные Мальцовы на месте расстрела своих родственников в Ялте решили установить часовню. Зная их семейную черту, не отступать от задуманного, можно не сомневаться, что так оно и будет. Мы уже поговорили о делах будущего, оставив напоследок приятную возможность вновь вернуться к счастливой паре, Капитолине и Ивану Мальцовым, и писать, и читать о сердечном союзе людей, дождавшихся своего звездного часа, всегда удовольствие. В человеческой истории отнюдь не избыток подобных сюжетов, но все же они имеют место, а стало быть, дают право надеяться на царский подарок судьбы, лишь бы по робости и неверию не уклониться от встречи с ним, вовремя заметить, не прозевать. В России богатство вовсе не обеспечивало вхождение в высшие слои общества. Здесь многое решала родовитость, чем ни Капитолина Михайловна, ни Иван Акимыч не отличались. Но они были полны решимости облегчить своим детям продвижение по иерархической лестнице. Даже географически они старались обитать поближе к двору. С 1837 года Мальцовы в основном жили в Петербурге, на Маховой, одной из самых респектабельных улиц императорской столицы. Здесь они обзавелись особняком, который сегодня заставляет остановиться возле монументальной решетки, скрывающей благородное и нарядное здание екатерининской эпохи. Огромный, широкий, с каменным мезонином в 9 окон дом-дворец, окруженный просторным тенистым садом, имел много роскошно отделанных помещений. Это был не просто дом, а целое поместье в самом центре Петербурга, о котором уже во времена Мальцовых ходили легенды. Когда-то Екатерина II подарила его молоденькой принцессе Брауншвейгской Зельмире. В стенах этого дома она укрывалась от истязаний свирепого супруга в приступах гнева до синяков, избивавшего несчастную женщину и выдиравшего клочья волос из ее головы. Желая с одной стороны замять скандал, а с другой, сочувствуя жертве мужской жестокости, Екатерина отдала дворец в полное распоряжение Зельмиры. Однако царский подарок не спас красавицу. Муж и здесь ухитрялся преследовать ее. А дальше произошла страшная история. Принцесса уехала с неким юношей, преданным ей. Наверняка это была любовь, но, увы, с трагическим финалом. Больше Зельмиры никто не видел. Одни говорили, что она умерла в родах, другие, что ее отравили. Каменные стены, немые свидетели событий, когда-то происходивших в них. Дом Зельмиры словно хранил какую-то тягостную тайну. За ним закрепилась печальная, будоражащая воображение известность, и никто не спешил его покупать. Ветшала и разрушалась роскошь екатерининского подарка, тускнела позолота. Немало лет прошло, пока дом не обрел хозяев. Сначала Рибопьеров, потом Апраксиных. Содержание здания, хозяйственных служб и экзотического сада стоило громадных средств. Дворец несчастной Зельмиры был по карману только очень богатым людям. Иван Акимыч с полным основанием мог отнести себя к таковым. Мальцовы приобрели дом, и жизнь, заведенная новыми хозяевами, поставила крест на его мрачном прошлом. Званые обеды, приемы, выступления знаменитых гастролеров из Европы, литературные вечера, чего только не устраивала обворожительная хозяйка дома. Капиталина Михайловна была уже не молода. Однако внутренний огонь, который освещал сокровища ее души и сердца, позволял забыть об этом. Гостями Мальцовой были Василий Андреевич Жуковский, Дмитрий Веневитинов, историк Погодин и многие-многие другие, которые приезжали, конечно, не ради изысканного обеда и роскошной обстановки. Какими же многими талантами надо было обладать Капиталине Михайловне, чтобы привлечь в свой дом таких именитых людей? —